Глава 7. Рапорт на самого себя. Я понятия не имел, что такое схема дислокации, и тупо смотрел на экран. То, что я видел перед собой, скорее походило на обычное информационное табло в зале какого-нибудь космопорта. Продолговатый экран расчерчен на 6 вертикальных рядов. В каждом ряду колонки индексов. Такими индексами обозначались у нас на борту каюты, отсеки и прочие помещения корабля. Ниже индексов стояли однозначные, реже двузначные цифры, которые иногда менялись. Вот и все. Я ничего не понимал. Удивленный моим невежеством капитан стал пояснять, проводя рукой по рядам. Первый ярус, второй, третий, четвертый. Носовое отделение рейдера, хвостовое. Здесь индексы помещений, в которых сейчас находятся люди. Цифры количества человек в помещении. Вот, к примеру, носовое отделение, индекс КРН, и рядом двойка. Это вы и я в командной рубке. И точно так же во всех 6 обитаемых секциях рейдера. Ясно? Ясно, пробормотал я. Теперь мне действительно было все ясно. Мне и в голову прийти не могло, что на рейдере существует подобная аппаратура. «В конце каждого ряда обозначен цифровой итог», — продолжал капитан, — «для удобства. Ведь люди постоянно переходят из помещения в помещение, и проследить по строчкам за этой миграцией трудно. Легче по секциям. Ну-ка возьмите конечные цифры по всем 6 секциям и подсчитайте, сколько людей присутствует в данный момент на борту рейдера». Я подсчитал. На борту рейдера в данный момент было, как и положено, 69 человек. Ни больше, ни меньше. «Так где же он, ваш чужак?» Я промолчал. Стоял потерянно и смотрел на табло этого счетчика человеческих душ. И не знал, что и думать. Я был сражен. Впрочем, сражен не то слово. Я был буквально смят и раздавлен. «Как видите», — сказал Молчанов, — понятие «убежден» имеет существенное преимущество перед понятием «уверен». И пусть это вам послужит уроком. А что касается чужака, вы даже не представляете, сколько легенд подобного рода мне приходилось слышать за годы работы в пространстве. Я на всякий случай спросил. А вы не допускаете возможности того, что человеку каким-нибудь образом удается выйти из-под контроля следящих датчиков этой аппаратуры? Исключено. Сухо ответил Молчанов. Датчики системы дислокации пронизывают тело рейдера вдоль и поперек. Выйти из-под их контроля значит выйти за пределы корабля. Нейтрализовать чувствительность этой системы невозможно. Впрочем, есть один способ. Не иметь нормальной температуры тела, не обладать нормальным человеческим запахом, не излучать никаких биологических волн, не двигаться и не дышать. Надеюсь, я вас убедил. Он снова взглянул на часы. Я отрицательно покачал головой. «Нет, нет, ну знаете ли. То есть все это я, разумеется, принимаю к сведению. Однако, однако, вы убедили меня в одном. Дело, с которым я к вам пришел, требует гораздо более тонкого анализа, чем это мне представлялось». Он смотрел на меня серьезно, спокойно. Я бы даже сказал сочувственно. «Ну хорошо», — сказал я, — «вы правильно говорили о преимуществах убежденности. Теперь пришла моя очередь заявить вам с полной ответственностью за свои слова. Я совершенно убежден, что на борту рейдера есть человек, который умышленно уничтожает экраны и при этом старательно заметает следы. Моя неопытность в сфере криминалистики очевидна. Я действительно не в состоянии выложить перед вами цепь доказательств, безупречных с точки зрения формальной логики. Но в сфере профессионального значения психологии я чего-нибудь достою. Внутренняя логика поведения людей, участников этих событий, твердо меня убедила в серьезности очень странной на первый взгляд информации, которую мне приходится здесь излагать. Даже в серьезности очень странной информации о чужаке? Во всяком случае, я убежден в искренности Рэнда Палмера. Во-первых, потому что Палмер вообще не склонен к мистификации. Во-вторых, он не стал бы дурачить одновременно командира и своего ближайшего друга. Молчанов впервые взглянул на меня с интересом. «То же самое можно сказать про инженера-хозяйственника», – добавил я. «Нелепо думать, что ему пришла бы в голову идея мистифицировать медиколога и капитана. Мне кажется, он вообще избегает лишний раз попадаться вам на глаза». «Увы, это ему, к сожалению, далеко не всегда удается. К моему сожалению». «Ну что ж, надо признать, ваш психологический экскурс весьма любопытен. Действительно, внутренняя логика поведения двух людей находится в странном противоречии с формальной, как вы ее называете, логикой обстоятельств. Но с другой стороны, чем могу быть полезен я, администратор и технический руководитель полета, в поисках ответа на этот, прямо скажем, сногсшибательный вопрос? Вы, конечно, не обижайтесь». «Но во время нашей беседы я мысленно пытался перешагнуть препятствия на пути вашей, ну скажем, гипотезы, и пришел к убеждению, что препятствия неодолимы. Благодарю вас за информацию, однако вынужден адресовать ее опять-таки вам. Я ведь не специалист в области психоанализа. Полагаю, именно вы обязаны найти и увязать концы загадочных противоречий. В заключение скажу, несмотря на малоподходящее для подобных бесед время и несколько нервозную обстановку, мне было приятно общаться с вами. Отдаю должное вашей выдержке и запасу энергии». «Вот и все», — подумал я. «Этого следовало ожидать». «Благодарю за комплимент», — сказал я. «Хотя, на мой взгляд, гораздо большую стойкость и выдержку проявили вы. Мне позволено будет произнести здесь несколько заключительных слов. Но заранее предупреждаю, ничего приятного в них не содержится». «Прошу. Прежде всего, я хочу выразить свое несогласие по поводу переадресовки этой злополучной информации. Главным образом потому, что имею веские основания относить подобную информацию не столько в область психоанализа, сколько в область космической безопасности и охраны правопорядка. Какой-то период я играл роль детектива-любителя и, каюсь, втянул в это дело инженера-хозяйственника. Но ведь ни он, ни я ничего не смыслим в тонкостях оперативно-следственной работы. Учитывая нашу беспомощность, я вынужден подать официальный рапорт вам и начальнику рейда Юхансену. Боюсь предугадывать, какова будет реакция Юхансена, однако наслышан, что его миссия связана с деятельностью оперативно-следственных органов. Это внушает мне определенные надежды». «Ну что ж, подавайте», — ответил Молчанов. «Это ваше право». «Очень своеобразный рапорт. Даже не знаю. Как бы рапорт на самого себя?» «Очевидно, мне нравится подавать рапорты на самого себя. Будьте здоровы, капитан». «Плохо припоминаю, как я прошел носовой сектор. Опомнился в коридоре жилого яруса. И то, наверное, лишь потому, что вклинился в идущий мне навстречу косяк десантников. Точнее, прайд. В глазах рябило от кошачьих морд. Рыси, тигры, барсы, пантеры, ягуары, пумы, гепарды». Проголодавшийся прайд валил на обед. Десантники здоровались и вежливо уступали мне дорогу. Интуитивно я поискал среди них Нортона. Не нашел и, подойдя к двери его каюты, позвонил. Над верхним срезом двери пузырем сдулась красная оболочка переговорного устройства и неприязненно, без знаков препинания, произнесла: «Кто там, какого черта?» Я оглянулся. В коридоре, по счастью, никого уже не было. Махнул рукой и продолжил путь в свою каюту. Мы с Баком составили совместный рапорт и, соблюдая все необходимые формальности, официально вручили его капитану и начальнику рейда Юхансену. Время для этого было совершенно неподходящее, но с другой стороны, деваться нам тоже было некуда. Затормозив, рейдер повис на круговой орбите возле Оберона, и началась та самая работа, ради которой мы сюда прилетели. Для десантников, ученой комиссии и корабельной команды наступили горячие дни. Разведочные и научно-исследовательские десанты на планетоид следовали один за другим. И в такой обстановке Юхансен, ознакомившись с рапортом, вряд ли достаточно ясно уразумел, чего от него собственно хотят. «Это срочно?» – спросил он с недоумением. «Я сказал, что не знаю. Подавая рапорт, исполняю свой долг, а насколько это срочно, судить не берусь». «Понимаете ли, уважаемый?» «Да, он мог бы и не продолжать, я его понимал. Ваш рапорт мы обязательно разберем на командном совете, но не сейчас. Потом, уважаемый, потом. Или вы настаиваете? Нет, я не настаивал. Я все понимал и ни на чем не настаивал. Напротив, я выразил сожаление, что рапорт родился в такое неподходящее время. Работы у всех, повторяю, было по горло. Переговорить с командиром десантников не удалось, да я к этому и не стремился, обстановка не позволяла. Нортон все время куда-то спешил, постоянно что-то организовывал, распоряжался, лично участвовал, едва ли не в каждой десантной операции, планировал и корректировал взаимодействие десантных групп. Его рабочую энергию можно было сравнить с энергией действующего вулкана средних размеров.